Часть третья. Необходимое пояснение к применению холодовых процедур. Криотерапия. Я часто использую прием криотерапии, то есть принятие холодной ванны или холодного душа с головой в течение 50 секунд. Эта процедура на самом деле улучшает тонус сосудов, в частности, и сосудов головного мозга, и помогает хотя бы на время избавиться от головных болей. То есть, кратковременная процедура, связанная с применением холодной, до плюс 4 градусов по Цельсию воды, имеет в таких случаях противовоспалительное, обезболивающее действие. И за это время, 5-10 секунд, нельзя создать эффект переохлаждения, якобы нарушающий функционирование почек, мочевого пузыря, органов малого таза, предстательной железы, яичников, как об этом говорят несведущие в криотерапии врачи. Наоборот, по закону терморегуляции, в ответ на внешнее воздействие холода, организм вырабатывает тепло, то есть усиливает скорость кровотока, так как именно кровь согревает организм. Холодовые процедуры необходимо выполнять ежедневно. Лучше всего рано утром, после сна и без предварительного горячего душа. Вам уже страшно даже подумать об этом? Но вы же эти процедуры никогда не делали. Так почему же вы этого боитесь? Почему вы не боитесь слабоумия или паркинсонизма, которое можно получить при длительном использовании обезболивающих препаратов и успокоительных средств, транквилизаторов и антидепрессантов? К тому же, вы уже получили лекарственную аллергию, но продолжаете уповать на какие-то лекарства, в данном случае на народные средства, а не на резервы и возможности собственного организма. Так вот. Холодная вода как лечебное средство была известна давно. Родоначальником криотерапии считается врач и священник Себастьян Кнейп, который лечил обливаниями холодной водой, обертываниями тела холодными мокрыми простынями очень тяжелые недуги. Причем основными заболеваниями при этом были головные боли и боли в суставах. В России популяризатором подобных процедур был Порфирий Иванов, но со своей лечебной мерой, ведром холодной воды, выливаемым на голову. У него было очень много последователей, да и сейчас я периодически встречаю людей, выходящих во двор и выливающих на себя ведро воды. Лично я не считаю целесообразным выставлять на показ свои методы выздоровления, но важен в конце концов результат. А те, кто используют водные процедуры как лечебное средство, по их собственному признанию, действительно избавляются от многих болезней. Я лично предпочитаю прием холодной ванны с головой в течение 5 секунд утром после сна в качестве профилактики. Эту процедуру делают мои дети, друзья и единомышленники. Среди них я уже не встречаю людей со стойкими и длительными головными болями. Дело в том, что под воздействием холодной воды тонизируется гладкая мускулатура сосудов, резко усиливая микроциркуляцию тканей. Улучшается газообмен, насыщение тканей кислородом. Укрепляется иммунная система. Кроме того, человек, способный без разогрева принять холодную водную процедуру, избавляется от глобального страха. Я имею в виду страх перед холодной водой и холодом вообще. Он начинает более адекватно реагировать и на другие назначаемые лечебно-оздоровительные процедуры, о которых ранее боялся даже подумать. К этим процедурам можно, безусловно, отнести определенные силовые упражнения, которые я рекомендую для нормализации гемодинамики, кровообращения в сосудах головного мозга и которые подавляющим большинством невропатологов не воспринимаются как лечебные средства. Такое негативное отношение к упражнениям вообще, а к силовым в частности, связано с моей точки зрения с отсутствием физической культуры у медицинского сообщества врачей, о чем я говорил в начале книги. То есть, все их познания в этой области заканчиваются так называемой физической профилактикой, под которой они понимают движение руками и ногами в положении лежа на полу. Чаще всего это разрешенные упражнения из системы ЛФК. Для меня лично аббревиатура ЛФК мало понятна, хотя приходится с ней мириться. Лечебную гимнастику другие специалисты официально не назначают. Но вдумайтесь, лечебная физическая культура? Я лично считаю, что физическая культура просто должна быть как хорошие манеры. Ее основы закладываются в школе, на уроках физкультуры, то есть физической культуры. Человек окончил школу, вошел во взрослую жизнь и вдруг столкнулся с необходимостью прохождения уроков лечебной физкультуры. С чем это можно сравнить? Например, есть на телевидении канал «Культура». А теперь представьте канал «Лечебная культура». Этот канал для олигофренов или слабоумных. Противовес этому кинезитерапия – это лечение движением, и не просто движением, само по себе движение не лечит, а лечение правильным движением. Или обучение больного человека, потерявшего координацию, имеющего слабые мышцы, которые не способны перемещать самостоятельно его тело в пространстве, с помощью специальных тренажеров. Причем часто через боль, которая, как говорят специалисты Центра по изучению боли, всегда субъективна, с наличием сопутствующих заболеваний, многие из которых могут привести к конфликту с жизнью, если эти движения выполнять неправильно, не в той последовательности и не с той нагрузкой. Поэтому кинезитерапия, использующая для восстановления двигательных способностей больного человека современные тренажерные устройства, имеет собственную лечебную нишу и является основой для больного, который обратился к специалисту по современной кинезитерапии. В то же время ЛФК, применяемое в больницах, всегда носит какой-то второстепенный, необязательный характер. Есть специалист по ЛФК – хорошо, нет специалиста – тоже хорошо. Я об этом уже писал, но повторяюсь еще раз. Еще пример.